пока не возьмешься за ум и не продвинешься в обеспечении собственной безопасности, мне не звони. Не хочу впустую тратить время на тех, кто не хочет выжить. Пока, Тихыч. Погоди, Бажен, я... Связь прервалась. Посмотрев на экран телефона, я со вздохом убрал аппарат в карман и взглянул на свое отражение в зеркале машины. И в чем Бажен не прав? Да твою же мать! Вот в чем Бажен не прав, да во всем он прав. Неспешно строю фанерный курятник, беззаботно раскатываю по округе с новыми знакомыми, веду себя, как обычный дачник, думающий лишь о пивке и шашлыках, а нависшую надо мной темную страшную волну грядущих бедствий воспринимаю как нечто отстраненное и, возможно, меня вообще не касающееся. Я действительно придурок. Щеки и уши обожгло стыдом. Невероятно свежие ощущения. Последний раз я так полыхал из-за стыда в далеком детстве, когда натворил уж не помню каких дел, потом соврал и был пойман на вранье мамой. Этого не повторится, твердо заявил я, глядя в обманчиво мирное звездное небо над головой и крепко сжимая в пальцах продолжающий вибрировать от поступающей информации телефон. Больше такого не повторится, обещаю. Внезапное осознание было болезненным и отрезвляющим. В ленивом темпе выполняя мелкие задачи, неспешно ожидая продажи квартиры, не пытаясь хоть как-то ускорить события, я, по сути, не сделал для себя ровным счетом ничего полезного. Не считать же за полезные деяния покупку инструмента в качестве оружия. Хотя так я и считал, обманывая самого себя ложными выводами. Это как купить книгу о полезном умении, но так не прочесть ее или не использовать на практике почерпнутую информацию. Пикник я покинул уже через час, отказавшись от дальнейших возлияний, но плотно поужинав мясом. Убедившись, что Николай и Терентий нормально познакомились и, как я понял, даже пришли к некоему деловому соглашению, чувствую, недолго этому березовому великолепию еще стоять, я сообщил, что навалилась срочная работа и вставать придется очень рано, после чего попрощался с ними, завел машину и покатил к себе, повторяя одни и те же слова. «Больше такого не повторится», «Больше такого не повторится», «Больше такого не повторится». Глава 11. В бытовку я входил с четко поставленной целью немедленно заснуть, чтобы с раннего утра встать максимально отдохнувшим и сразу заняться делами. Пока кипятильник нагревал воду, я проверил светомаскировку на окнах, запер дверь на все запоры, затем хорошенько вымылся и снова открыл дверь, чтобы выплеснуть грязную мыльную воду. От никчемных мер моей безопасности смешно не только мне, но и ухающей в лесополосе ночной птицы. Вытирая мокрые разводы, с благодарностью вспомнил Николая, посоветовавшего накрыть дощатый щелястый пол бытовки линолеумом. Напившись воды, я чутко проветрил помещение от мыльных нагретых паров, улегся поудобнее и закрыл глаза, чтобы открыть их через четверть часа с полным пониманием простого факта. В ближайшее время я не засну. Слишком я перевозбужден, меня аж мелко потряхивает под одеялом. Да и какой тут сон, когда в мыслях крутятся и крутятся те страшные видео, где в наседающих тварей стреляют в упор орущие солдаты. Кровь, мясо, дым, огонь, грохот взрывов. Так вот какая настоящая война, вот какой настоящий бой, страшно. Помимо этого покоя не давала мысль о том, что я сижу в фанерном скворечнике, а не в капитальном здании с толстыми бетонными стенами и железной крышей. Веранду себе я решил пристроить, дебил. В голове тут же зазвучал тонкий голосок, начавший приводить доводы в защиту моих начинаний. В бытовке тесновато, как ни крути. Я каждый день докупаю что-то дополнительное, и места становится все меньше. Когда все закончится, бытовка с пристройкой превратится в прекрасный летний домик для гостей. Последняя мысль заставила меня окончательно проснуться и восстать из кровати с руганью в свой адрес. Дебил, нельзя даже думать, что скоро все благополучно закончится, судя по новостям, становится только хуже. Гораздо хуже. Гаити. Да, это совсем небольшая страна, захлебывающаяся в нищете и коррупции банановая республика, но это все же страна. Там живут миллионы людей. Или жили, я снова вспомнил просмотренные видео, и это прогнало остатки сна. Откинув одеяло, я поднялся. Вскоре я сидел за столом, передо мной лежали те, сделанные еще в первый день пункты явно уже неосуществимого плана о безмятежных путешествиях. В руке исходила паром кружка слабого чая, а у двери стояло накрытое крышкой пластиковое ведро, куда я сходил по-маленькому. Пора избавляться от глупой беспечности и приучать себе не соваться лишний раз наружу. Был у меня на первой работе начальник, сейчас ставший крупным бизнесменом, в любой требующей решения непростой рабочей ситуации, когда к нему в затянутый дымом полутемный офис заходил ошарашенный нестандартной проблемой работник. Он, глубоко затягиваясь сигаретой любимой марки «Мальборо Красный», небрежно предлагал один и тот же многих бесящих способ решения задачи. «Задавай себе вопросы, парень, задавай себе вопросы и отвечай на них». Обычно зашедший к нему за помощью и конкретным советом сотрудник выходил, тихо шипя от бессильной злости: «А вот мне сей метод, пусть и не с первой попытки, но очень даже зашел». Именно благодаря этому способу, хорошенько пообщавшись с самим собой, перебрав кучу вариантов, я выбрал для себя текущую работу, поняв, что на новой должности смогу максимально автоматизировать рутинные процессы. То есть вместо карьеры я выбрал хорошо оплачиваемое и неплохо замаскированное безделье и прилично так жил эти годы, ведя себя тихо, как мышка. Вот и сейчас я решил воспользоваться именно этим способом. Усевшись поудобней, делая мелкие глотки и ставя пометки на медленно заполняющемся закорючками желтом клетчатом листе блокнота «Мегаполис», я задавал себе вопрос за вопросом, обдумывал каждый и отвечал. Тут главное – максимум конкретики как в вопросе, так и в ответе на него. Что конкретного мне надо от правильных жилищных условий? Кипящий от эмоций мозг попытался шуткнуть, саркастично предложив перестать быть ниф-нифом, а вместо этого стать мудрым наф-нафом. Шутка зашла, и я даже поулыбался в полутьме бытовки, но затем помрачнел, мысленно шикнул на себя и продолжил идти по пунктам. Какая конкретика по жилищу-убежищу? Поездив с Николаем мимо дачных поселков, я немало выслушал его язвительных замечаний и вердиктов касательно различных построек, вроде «а я говорил ему, что так экономить на крыше нельзя, и она не выдержала первого хорошего снегопада, дом серьезный возвел, а фундамент – говно, вот и разорвало стену от подвала до крыши, построил дом на откосе, скоро дом будет жить у соседей внизу, сначала сэкономил на строительстве, теперь не экономит на утеплителе и прочего в том же духе». В такие моменты я задавал ему вопросы и получал немедленные ответы. Кое-что еще читал, немного поболтал с парнями-строителями, возведшими в округе немало построек. В результате, стоило мне задать вопрос себе самому и посидеть перед блокнотом, ответ стал очевиден и вылился на страницу чуть ли не сам собой. «Мне требуется рассчитанное на все нужды одного человека надежное здание с толстыми стенами из газобетона и желательно бетонной же плоской крышей, которую сверху можно накрыть дополнительной односкатной крышей в качестве защиты от дождя. Плоская бетонная крыша несомненный излишек, но я хотел быть защищенным от тварей, что могут набрести на мой дом и попытаться забраться внутрь. Да, я называл их тварями. Да, я решил рассчитывать на худшие, как мне посоветовал Бажен, и, следовательно, мне надо бояться неизбежного, рано или поздно здесь случится второе Гаити. Да, на Гаити я уже поставил мысленный крест, хотя это было глупостью, но я буду рад ошибиться и завтра прочитать в новостях, что все спятившие уничтожены правительственными войсками, что порядок восстановлен, улицы снова в безопасности. Далее, к дому должен примыкать или вернее быть его частью достаточно вместительный гараж, способный легко вместить в себя мой внедорожник, и чтобы в нем еще осталось место для хранения всего необходимого. Дополнительные запасы продовольствия, воды, инструменты, какие-то запчасти, бензиновый электрогенератор. Стоп-генератор же шумный, а мне шуметь ну никак нельзя. Тогда вместо генератора разместить солнечные панели на крыше? Да, это вариант, и что-то вроде стенда с аккумуляторами внизу. Как раз появится еще одна польза от дополнительной односкатной крыши, и тогда дом надо так ориентировать на участке, чтобы скат крыши был направлен на самую солнечную в течение дня сторону. А во, а мозги-то, кажется, заработали вовсю. Забыв про все нелегкие думы, я с головой ушел в работу, быстро заполняя страницу за страницей строчками мелкого почерка. Большей частью это был список всего того, что я считал необходимым и чем пока не располагал, плюс я начертил черновой вариант схемы будущего дома, разместил его на участке рядом с бытовкой и даже натыкал обильно вокруг саженцев сосен и фруктовых деревьев, соорудив что-то вроде зеленого кольца вокруг и оставив лишь узкий проход для машины. И зачем я тогда лес вырубал, раз снова хочу засадить участок деревьями? Так ведь тогда я не подозревал о готовящемся свалиться на голову кошмаре и грезил лишь путешествиями по России от края до края. С облегчением разогнув начавшую поднывать спину, я в несколько глотков осушил кружку с холодным чаем и потопал на кухонную сторону, с неким странным наслаждением смотря на набитые продуктами коробки под столом. Вид припасов радовал взгляд, согревал живот и дарил удивительное спокойствие. В кого же это я превращаюсь такого странного? И почему я с такой грустью думаю о том, что у меня бедного несчастного не имеется даже завалящей двустволки с запасом патронов, хотя я понятия не имею, как обращаться с оружием? Вернувшись, я пробежался глазами по списку и задержался взглядом на изменившейся схеме дома. Теперь это был бетонный или вернее газобетонный двухэтажный куб без окон на первом этаже и с четырьмя узкими окнами на втором этаже, по окну на каждую сторону. Минимальный размер уродливого куба я взял как 8×8, хотя по возможности лучше 12×12, ведь чем больше пространства внутри, тем лучше, но все упирается в денежные возможности. К дому боком во всю его длину прижался прямоугольный гараж со стальными распашными дверьми. Само собой, никаких окон не планировалось и в гараже, и все это должно стоять на хорошо заглубленном ленточном железобетонном фундаменте. Ладно, и сколько может стоить подобное уродство в финансах? Время включить ноутбук. Не знаю, куда подевалась усталость, но следующий час я усиленно рылся в сети, читал отзывы, прикидывал толщину стен, выискивал цены на заводах по производству газобетонных блоков, искал способы усилить конструкцию здания, попутно выяснив огромное количество прежде неизвестных деталей. Я полностью исчеркал заметками один блокнот и начал следующий, благо их у меня с запасом. В отдельный файл я выписал кучу контактных телефонов вместе с именами, а покончив с этим, приблизительно подсчитал все на калькуляторе и получил навскидку вполне ожидаемую сумму в несколько с лишним миллионов рублей. Аж глаза захотелось протереть, а сумму урезать вдвое, но я, наоборот, увеличил необходимую мне сумму до 7 миллионов рублей. Планировать надо с запасом, и лучше пусть у меня на руках останутся лишние деньги, чем их не хватит. К тому же я был уверен, что не учел огромное количество тонкостей, и они тоже потребуют затрат. И это затраты только на строительство, только на газобетонную пустую коробку с крышей, стоящую на хорошем ленточном железобетонном фундаменте. А остальное запланированное, там тоже нужны деньги и немалые. Чем больше я узнавал про строительство частных домов под ключ, тем сильнее начинал уважать строителей. И наконец я перешел от подсчетов к главному, где взять деньги. Уже сегодня, прямо с утра, не дожидаясь заключения сделки по продаже квартиры, и вариантов у меня было всего два, как и у каждого обычного человека: добрые богатые друзья и недобрые банковские услуги. С первым вариантом у меня было туго, как-то не довелось за жизнь познакомиться с долларовыми миллионерами, или же они просто не признаются в своем богатстве и усиленно маскируются, ведя обыденную скромную жизнь. Но за банковским кредитом я тоже обращаться не хотел, благодаря маминому воспитанию. Я испытывал настоящий ужас перед долгами с процентами и всегда следовал впитанному с детства принципу: лучше уж питаться только сухим хлебом и водой, но на свои гроши, чем изысканными блюдами, на заемные деньжищи. Каждый раз, когда я слышу или читаю очередную новость о том, как какой-нибудь неглупый вроде мужчина залез в долги ради того, чтобы свозить недавнюю знакомую в Таиланд или еще куда, я испытываю искреннее недоумение от подобного поступка. Да о чем ты вообще думал, парень? Что-то я отвлекся и так и не добрался до списка контактов в телефоне, среди которых надеялся найти тех, кто сможет судить мне достаточно приличную сумму на недельку. Уже с телефоном в руке поймал себя на мысли: они люди семейные, поэтому наглеть в своих запросах мне не следует, и эта мысль породила следующую: надо бы мне быть поскромнее в своих пожеланиях касательно будущего дома. 12×12 метров, перебор, его пока не буду рассматривать как вариант. К тому же чем больше дом, тем дольше строится. Я даже задумался о доме размером 6×6, но неумело посчитал квадратуру, прикинул все свои нужды и окончательно вернулся к варианту 8×8 плюс просторный гараж. Вот и решено все с размерами. И даже место, где встанет дом, я уже знал, впритык к щебневой привратной дорожке так, чтобы въезд гаража смотрел на будущие ворота. Ну и главное, не забывать, что я все же строю себе именно дом, а не только надежное убежище. Трудные и тревожные времена когда-нибудь закончатся, как и всегда, а я продолжу жить в своей глуши, всеми силами избегая шумных городов и большую часть жизни проводя в долгих путешествиях. Ну а то, что на первом этаже я не запланировал окон, совсем не страшно, их всегда можно прорезать в любом количестве позднее, равно как и пристроить к дому столько новых помещений, сколько я пожелаю. До списка контактов я снова не добрался, глянув на часы, протяжно зевнул, сложил в стопку все заметки и отправился в постель, наконец-то ощущая настоящую усталость. Уверен, что едва моя голова коснется подушки, я мгновенно отключусь. Спустя четверть часа смотрения в темноту, я тихо выругался и вытащил переведенный в режим самолета телефон из-под подушки, другой рукой нащупывая стоящую на столе бутылку с водой. Не спится и все тут, тело жаждет сна, но дурная голова ему покоя не дает. Просмотрю присланную разозлившимся Баженом информацию. Начал я с просмотра видеороликов, в первых из них обнаружив все те же самые нападения, кровь, крики, чужое горе и нескончаемую боль. Обезумевшие люди нападали на людей. Смотреть такое на ночь не очень хотелось, и я уже собрался перейти к чему-то менее мрачному, но на третьем ролике уловил кое-что общее в каждом материале, вернулся обратно и просмотрел все снова, чтобы окончательно убедиться в своей правоте. В этих роликах двуногие хищные твари нападали и даже убивали обычных людей, но все кончалось их собственной смертью, причем, что сначала поразило, а затем вдохновило, их убивали обычные гражданские. В первом видео шустрого старика с мертвым взглядом и косой усмешкой-монтировкой забил насмерть перепуганно орущий тощий очкарик в цветастой футболке. Прикончив тварь, паренек выронил монтировку, упал на колени, и его начало рвать под аккомпанемент истошных криков девушки о том, какой он молодец. Следующий ролик показал вообще нечто удивительное. В пустынной местности сразу две твари выскочили из-за бетонной постройки и бросились на спокойно стоящую на открытой местности фигуристую девушку в полувоенной одежде. Выдернув из открытой поясной кобуры пистолет, девушка чуть шире расставила ноги, двумя руками удерживая оружие, навела его на бегущих мужчин и открыла огонь. Ей хватило 7 выстрелов, чтобы нападающие упали и задергались в пыли. Подойдя на пару шагов, она выстрелила еще 4 раза, попав точно в головы, после чего сменила магазин, повернулась к снимающему ее оператору и с усмешкой показала большой палец. Обалдеть! Третий ролик был очень короткий, но страшный. На голову лезущего в разбитое окно усмешливого монстра опускается тяжелый даже на вид топор с длинной ручкой. Меня едва не вырвало, когда удар повторился и на пол и подоконник плеснуло всякое, но я заставил себя посмотреть ролик еще раз, разглядывая больше топор, чем причиненные им страшные повреждения. Топор с красной ручкой, на вид не слишком острый, вроде бы таким колют чурбаны на поленья. Новая порция кошмарности впечатлила количеством мертвых и раненых на залитом кровью полу. Место действия – вход в торговый центр. То самое типовое место между двумя дверьми, где у стен стоят автоматы с кофе. И в этом предбаннике охранники не на жизнь, а на смерть схватились сразу с 4 тварями. Трое против 4. И мужики победили, хотя под конец на ногах остался только один из них, второй протяжно стонал на полу, третий затих неподалеку под телом твари с разбитой башкой. Дрались они ножами и вроде бы как обрезками обмотанных изолентой стальных труб. И где они, интересно, взяли ножи и трубы? Не слышал в новостях, что охране торговых центров теперь разрешают пользоваться подобным. А под конец скоротечного видео внутрь вбежали еще двое в форме, и у них в руках было уже огнестрельное оружие. Похоже, произошло негласное усиление охраны в публичных местах, в новостях я такого не читал и не слышал, а происходит все у нас. Таких роликов было еще немало, и я просмотрел каждый по 2 раза. Везде одно и то же, обычные люди побеждают напавших на них или их близких молчаливых усмешливых тварей, не военные, нет, побеждают именно люди гражданские, и среди них немало женщин и людей в возрасте. Часто двое-трое обычных прохожих объединялись и вместе одерживали победу. Простые люди побеждают. Они крушат тварям головы, ломают руки и ноги, стреляют, режут, рубят. Особенно сильно меня впечатлило дергающее видео, снятое в подземке, очнувшуюся прямо в вагоне женщину-тварь, напавшую на мгновенно обмякшую после первого удара головой о стенку старушку лет 80. Буднично и спокойно отправил в бессознательное состояние коротко стриженный парень лет 25, и впечатлило именно то, как буднично он это сделал, равно как и использованное им оружие. Он перебросил через плечо небольшой рюкзак, вытащил из него, как мне показалось, пару коротких палок, взял по одной в чуть разведенные руки, удивительно ловко сделал движение, будто что-то накидывает на голову твари и резко потянул палки на себя, одновременно упираясь коленом ей в спину. Только тут я понял, что между палками натянута то ли веревка, то ли тросик или еще что, очень прочная, тонкая и легко прорезавшая кожу. Побившись некоторое время, тварь обмякла и рухнула на пол вагона. Предпоследним из кровавых роликов был иной материал. Компиляция из нарезки коротеньких видео, где жертвы умоляли твари не трогать их, кричали об оставленных дома детях, просили пощады, обещали деньги и что угодно, но все кончалось одинаково, их смертью. Часто видео было явно взято прямо из телефона вопивших и в конце концов умерших жертв. А последний материал заставил меня сжать кулаки и одновременно задуматься. В этом видео близкие бросали близких. Телефоны и камеры наблюдения бесстрастно фиксировали, как, например, на идущую мирную парочку из кустов выпрыгивает очередной обезумевший, валит женщину, а ее сопровождающий, замерев на секунду, отмирает и опрометью убегает прочь, ни разу не оглянувшись. Мужчины бросали женщины наоборот, в двух клипах были брошены на смерть дети. Видя жуткое, и это не то, что укрепляет веру в близких и доверие к ним. Прервавшись, я некоторое время лежал, смотря в потолок. Да уж я впечатлен, и я благодарен Божену, прекрасно поняв сделанный им посыл. Тварей умолять и о чем-то просить бесполезно. Полагаться на кого-то из прохожих или приятелей тоже не стоит. Победить может только человек действующий, причем действующий максимально быстро, собрано и безжалостно. Победить может только человек, готовый убить и без колебания использующий любое подручное средство. И желательно использовать эти средства с наработанным умением, так, как это сделали та крутая девчонка с пистолетом или тот парень с удавкой. Спасибо, Божен. Эти видео меня встряхнули, заставили взглянуть на происходящее в мире под другим углом. И что еще ты мне прислал? Следующие видео перемежались короткими статьями, скриншотами постов из социальных сетей и личных переписок. Говорили и писали люди как открыто, так и анонимно. Говорили и писали на русском, английском, немецком, китайском и многих других языках. Русский и английский я прочел сам, остальное пропустил через онлайн-переводчика и опять же прочел и прослушал с субтитрами. И здесь тоже была одна общая тема – призывы к действию, к стойкости и к тому, что рассчитывать нужно только и только на себя и, возможно, на самых близких. Причем это были не просто киношные призывы, а со вполне конкретными примерами, указаниями и даже с пошаговыми инструкциями. Мускулистый мужик лет 40 с небольшим, в черной облегающей футболке с принтом боевого футуристичного автомата на груди, уложив впечатляющие ручища на мощную дубовую столешницу с расставленными на ней осколочными гранатами, небольшими ящиками защитного света и магазинами с патронами, был занят неспешным снаряжением очередного магазина и попутно на не самом простом для понимания диалекте английского рассказывал об их делах, о том, как они, перестав надеяться на правительство и службы правопорядка, объединились в небольшую общину и на битком набитых припасами машинах несколько дней назад целыми семьями перебрались на отдаленное ранчо в самом сердце штата Небраска и занялись обустройством. Теперь у них есть достаточно продовольствия, источник чистой воды, немалый запас медикаментов, неплохой арсенал и умение им пользоваться, а еще у них свора злющих собак-сторожей, большая отдаленность от городов и бесконечная вера в Бога. И он искренне советует последовать их примеру всех, кому еще дорога их жизнь. Привстав, он вытащил из-за спины прямо огромный револьвер, со стуком опустил его на свободное местечко среди патронов, прижал грозное оружие татуированной ладонью и заговорил еще жестче, предостерегая от веры в бубнящих всякую гребаную чушь телевизионных голов, которые говорят лишь то, что им велят говорить боящиеся массовой паники политиканы. Постепенно его голос перешел на громкий звенящий крик, наполнивший мою темную бытовку эхом. «Не верьте никому и особенно богатым ублюдкам. Они советуют вам продолжать спокойно работать, ходить на принадлежащие им фабрики, заводы и в офисы, развозить товары и почту, верить в армию и правительство, вот только сами они давно уже отсиживаются в частных бункерах. Многие из них сейчас находятся на собственных островах, где запасено всего необходимо на столетие вперед. А здесь, в городах, среди то и дело слетающих с катушек убийц, остались только такие тупые бедолаги, как вы, не понимающие, что на вас всех им попросту плевать. Скоро с улиц исчезнет полиция, национальная гвардия и армия, и вот тогда наступивший конец света покажет себя во всей ужасающей красе. Да, конец света уже наступил. На нас ниспослали настоящую чуму, что превращает друзей и родных в безмозглых убийц. Дети восстают против отцов, а отцы – против детей. Но у вас еще есть шанс выжить. Он есть у каждого, кто кто способен позаботиться о себе прямо сейчас. Еда, вода, медикаменты, оружие, патроны и надежное укрытие, где можно отсидеться хотя бы несколько следующих месяцев. Чума прыгает с человека на человека, непонятно как, будьте настороже. Верьте в Бога, верьте в себя и держите пистолет под рукой. И ради господа, если почуете, что с вами что-то не так, не ждите, пока вас одолеет черная чума и превратит в гребаного монстра. Приставьте револьвер к своей башке с затухающим разумом и действуйте без колебаний. Действуйте ради родных и друзей. А если не хватает духа разобраться с собой, но чувствуете, что вот-вот что-то случится, пристегните себя наручниками или примотайте веревками к батарее или крепкой трубе. Если это обычное недомогание, проснетесь и отвяжетесь. Но если очнетесь тварью, то это будете уже не вы, а гребаный монстр останется на привязи и никого не убьет. Но если честно, он пошарил второй рукой в ящике стола и вытащил несколько наручников, бросив их на стол, отчего пара рядов патронов со звоном рассыпалась. Если честно, продолжил мужик в футболке, показывая красный след на широком крепком запястье, если честно, я и моя семья спим прикованными по отдельности в нашем доме на ранчо, каждую ночь спим с намертво закрытыми ставнями. Если кто-то из нас обратится в монстра, то останется прикованным к кровати и не сможет навредить семье. Да и днем мы стараемся не собираться, а двери всегда закрыты на ключ, тупые твари ключами пользоваться не умеют, а двери тут дубовые, силой их не вышибешь. На окнах я поставил внутренние решетки. Да жестко страшно, дети плачут, а у меня их шестеро, храни их Бог. Но как раз ради детей мы это и делаем. У Джобсов, что заняли гостевой домик по соседству, три ночи назад в тварь превратился старший сын Яков, подросток 15 лет. Успел убить сестру, прежде чем подскочил отец и прострелил монстру в обличье его сына голову. Да вчера были поминки, все плакали, а он ревел, что поддался уговорам сына оставить его без наручников, ведь с ним все хорошо. Да, вот почему нельзя нарушать правила, спать по отдельности, спать в цепях, и днем тоже. Решил книгу почитать, запрись в комнате на ключ. Помните, сдержать тварь в заперти легко, были бы стены крепки. И главное, не попадаться им на глаза, отсидеться можно и в обычном трейлере с зашторенными окнами, и в машине, если улечься на пол и накрыться. Уже проверено, твари тупые. По сути, это обычное зверье, но зверье лютое. Что ж, вы услышали меня, люди. Действуйте прямо сейчас, и не верьте сладкой лжи, что льется с экранов. Они врали нам раньше, они врут нам и сейчас. Им плевать на нас, себя они обезопасили, а на нас им плевать. Действуйте, запаситесь всем необходимым, вооружитесь. И да не оставит нас Господь. Аминь. Ролик закончился, а я досматривал эту зажигательную речь, уже не лежа и даже не сидя, а стоя рядом с кроватью, едва ли не готовый выскочить во двор и рвануться за дохрен его знает зачем. Ноги были готовы пуститься в бег, дай им только волю, но я им такого не позволил. А вот запоры на двери проверил, помочился в ведро и потопал на кухню, сделать себе бутер. Но это ж охренеть, черная чума, конец света. Что этот мужик там нагнетал такое? Может, Бажен ошибся и принял за частную запись какой-нибудь трейлер к грядущему постап-сериалу? Да нет, вряд ли, выглядит все по-настоящему. В Америке действительно все обстоит настолько плохо, хотя, скорее всего, все как у нас, внешняя видимость обычной жизни, а все происходящее подается как единичные случаи. Нарезав хлеб, я сгреб крошки с доски в рот, настрогал остатки колбасы, плюхнул все на тарелку и в полутьме вернулся обратно, сразу включил следующее видео. Оно оказалось похожим на предыдущее во всем, кроме зажигательности, этого тут не было вообще. Флегматичная светловолосая женщина на немецком языке удивительно спокойно рассказывала о том, как они с соседями арендовали на следующий месяц древний замок, расположенный неподалеку от их деревни. Владельцы замка сделали им половинную скидку при условии, что для них тоже останется пара свободных комнат. К тому же они прислали грузовик, полный свежего пива и сыра, и обещали доставить несколько вместительных морозильных камер со следующим грузовиком. Сейчас вся их небольшая сельская коммуна собралась под защитой стен небольшого средневекового замка. Здесь женщина впервые едва заметно улыбнулась и с неким даже намеком на юмор заметила, что времена будто вернулись вспять лет на 400 назад, когда крестьяне в случае беды укрывались под защитой замковых стен их господина. Снова посерьезнев, она продолжила с призыва последовать их примеру. При этом она ни слова не сказала ни про правительство, не просил и правопорядка, лишь упомянув, что времена сейчас максимально неспокойные и в первую очередь надо полагаться на собственное благоразумие. Также она ничего не сказала про оружие, зато посоветовала всем вспомнить ковидные времена с их полной самоизоляцией. Закончила она призывом спать с запертыми окнами и дверьми и по возможности отдельно. Был удивительный контраст между тем, как она говорила, и тем, как разговаривал мужик из Небраски. Она предельно вежливо и мягко, он грубо и напористо, но говорили об одном и том же. Прочие видеозаписи были под стать. Люди из различных стран мира, устало глядя в объектив камеры, записывали рассказы о принятом решении уйти в добровольную изоляцию. Где-то в середине четвертого ролика, записанного вроде как в Венгрии, я впервые услышал или впервые осознанно уловил необычное слово «осада», после чего в различных вариациях начал слышать и читать его почти в каждом последующем материале. Осада. Режим осады. Мы в осаде. Столь же часто повторялись другие понятия и термины. Оборона. Круговая оборона. Кольцо защиты. Полная изоляция. Затворничество. Поражали выбранные для добровольной изоляции места. В их качестве использовались мертвые деревушки, ранчо, таежные хутора, речные и морские острова, глубокие пещеры. Хотя это, честно говоря, настоящий экстрим. С куда большим пониманием коренного горожанина я прочитал статьи про объединившихся жильцов двухподъездной панельной пятиэтажки в Подмосковье, начавших превращать свой дом в крепость, закрывая окна первого этажа ставнями и решетками, оборудовавших в подвале склад со всем необходимым и почти открыто говорящих, что в случае чего у них есть чем дать отпор любому, кто попытается залезть к ним. Удивляла и решительность всех этих людей, взявших дело в свои руки, людей различного возраста и разных убеждений, что было видно невооруженным взглядом, но объединенных одной общей идеей, желанием выжить. Мне снова почудилось, что это не реальная жизнь, а какое-то книжное или сериальное фэнтези. Но нет, все происходило в реальности, прямо сейчас и вокруг меня. Причем происходило по всему миру. Обращающиеся ко мне и всем остальным зрителям через сеть называли пугающие цифры, рассказывали о бесследно пропавших людях, о молчании полиции, описывали случившееся с ними, с их семьями, с соседями, в городских районах и пригородах. Чем больше я слушал и читал, тем отчетливее понимал, что у нас в России, уж не знаю, по какой причине, пока что все обстояло куда лучше, чем во многих других странах или даже частях света. Нечто несусветное творилось во многих районах Вьетнама и на многих островках Таиланда. Про Гаити я уже знал, происходящее в большинстве окраинных областей Индии, если верить услышанному, со вчерашнего дня напоминало кромешный кровавый ад, и все как один предупреждали не соваться туда ни в коем случае. И также в некоторых других странах, хотя пока что это были лишь слухи без конкретного подтверждения. Что страшнее всего, лишь несколько дней назад все и везде было относительно в порядке. Да, случаи с внезапным превращением обычных людей в твари по всему миру происходили уже давно, речь о нескольких месяцах, если верить словам записывающих видео усталых небритых врачей, а может, все началось даже раньше, но это была не эпидемия, а отдельные и на общем фоне выглядящие единичными случаи. Тогда никому и в голову не пришло связать все эти происшествия воедино. Все списывали на наркотики, алкоголь, сумасшествие, бешенство, хроническую травматическую энцефалопатию и прочие хотя бы частично подходящие под диагноз болезни. Но потом костяшки домино начали падать все чаще и чаще, однако масштаб все еще не впечатлял, хотя многие случаи намеренно замалчивались, пугающие видео удалялись, на их авторов оказывалось давление с угрозами заведения уголовного дела за разжигание массовой паники и ложные сведения. Все скрывалось, однако шило в мешке не удержать, и самые прозорливые начали бить тревогу уже давно, а когда их не услышали, предпочли заняться подготовкой к тому, что, по их мнению, просто неизбежно, массовая мировая эпидемия черного бешенства. Вот и еще один услышанный термин – «бешеные». Ну и другие не менее пугающие слова и словосочетания. Лютые, буйно помешанные, зомби. Снова зомби, хотя это и понятно, учитывая царящую на телевидении уже лет 30 неприходящую моду на зомби-апокалипсис. Наконец-то самые рьяные ждуны конца света с зомби-душком дождались. Сбылась их заветная мечта. Время расчехлить арбалет или снимать дробовик со стены и выходить на охоту за мерзкими зомби, а в перерывах сидеть в старом кресле и жадно пожирать ложкой фасоль из консервной банки. Кстати, а я закупил себе пару ящиков консервированной фасоли, можно и три. А какая фасоль вкуснее, белая или красная, в томатном соусе или без? Обо всем этом я со странной отстраненностью думал, сидя на кровати, опираясь спиной о стену и глядя в потолок. Телефон валялся на смятой простыне. Я уже просто не мог больше впитывать всю эту информацию. В кино главные герои способны часами обрабатывать сведения, без устали принимать верные решения и вырабатывать хитрую стратегию. А у меня уже закипал мозг, и я больше не мог ничего воспринимать и запоминать. Мозговая губка напиталась до предела и начала истекать токсичной серой слизью, казалось, еще чуть-чуть, и потечет через ноздри и уши. Глянув на часы, я тяжело вздохнул, почти 7 утра, блин, ночь пролетела незаметно, и при всем желании поспать уже не удастся, вот-вот приедут строители, и тут снова поднимется шумиха. Ну и ладно. Потушив лампу, я приоткрыл дверь, впуская в бытовку утренний солнечный свет и поток воздуха, резво освежившего спертую атмосферу помещения. Выглянув, поморгал воспаленными глазами, огляделся, убеждаясь, что участок пуст. Птицы заходились криками, приветствуя новый день, мягко шелестели кроны берез, воздух был неописуемо вкусным и, похоже, даже целебным. Сразу притихла ворочающаяся в висках головная боль. Вскоре я уже сидел в своем поставленном прямо на черновой дощатый пол перед бытовкой кресле и наслаждался крепким сладким кофе с хорошей дозой пока не испортившегося молока. В желудке бултыхались проглоченные натощак таблетки аспирина и витамины. Да, я знаю, что так делать нельзя. На ногах лежали исписанные блокноты. Сверху, придавленный толстым оранжевым маркером список могущих помочь финансово контактов. Под рукой смартфон, а еще несколько непрочитанных и непросмотренных источников информации, которую я пока не был готов воспринимать. Под боком, молоток, в кармане, складный нож. Да, я вооружен, хотя вряд ли опасен. Еще раз глянул на часы и решил, что нужные мне люди, может и проснулись уже, но вряд ли с позаранку, еще не умывшись и не выпив бодрящего кофе, захотят со мной общаться. Дам им еще минут 10 на раскачку и... Стоп, я уже третий раз даю им и себе 10 минут, продолжая сидеть в кресле и любоваться природными видами. Возьми телефон и набери уже номер того, кто гарантированно просыпается раньше всех, и в моем случае это была глубоко уважаемая начальница Лиса Павловна, чей властный каприз я недавно рискнул не удовлетворить, чем вряд ли снискал ее доброжелательность. Может, не стоит и время тратить на звонок, а что я теряю? Да ничего. Я ткнул в пиктограмму, откинулся в кресле, начал делать большой глоток и едва им не поперхнулся, когда вызываемый абонент ответил после первого же гудка. Алло, ха-ха, утро доброе, Лиса Павловна, вас беспокоит Ти. Я узнала, в трубке послышалось знакомое фырканье. Ты все же решил выйти на... Нет, теперь уже я ее перебил. Будем считать, что мы квиты. На работу в офис я выйти не смогу, да и в Москве я больше не живу. Звоню по другому поводу, Лиса Павловна, вы мне денег не займете? Много. Я тут стройку затеял, уже почти все имевшиеся деньги вбухал в это дело, а трат впереди еще много. Сделка по продаже квартиры на завершающей стадии, но денег я пока не получил. А мне фундамент копать, потом бетоном заливать, и на все это нужны деньги. Я вообще просить в долг не люблю, но тут так подперло по срокам, что я протараторил в телефон целую речь, со скоростью пулемета обрушив на голову бедной Лисе прорву ненужных ей подробностей. Не умею я деньги занимать, и всегда стараюсь как-то себя оправдать, пояснить, уверить в своей честности, хотя еще не было случая, чтобы я взял в долг и не вернул. В телефоне молчали, я бы не удивился, сбрось она звонок, но все еще слышал задумчивое фырканье. Лиса была на связи и либо переваривала информацию, либо пыталась решить, как лучше мне отказать. Простым коротким «нет» или с пояснением, почему я недостоин займа с ее стороны. Но Лиса произнесла иное и совсем другим, прежде никогда не слышанным от нее глуховатым и, я бы даже сказал, немного дрожащим голосом. «Стройка, ты вообще в курсе, что в мире происходит, что в городе творится?» Понизив голос до шепота, она добавила: «Людей убивают». «Слышал», — подтвердил я, поднося к губам кружку. «Страшно. Худшего момента покинуть безопасный город ты просто не мог найти». «Безопасный?» Я снова едва не закашлялся и, наклонившись, поставил кружку на доски чернового пола. «Лиса Павловна, Твои рабочие навыки и запас созидательной энергии куда лучше применять на благо компании, особенно сейчас. Отменяй продажу квартиры, возвращайся домой и выходи на работу. Я сама с сегодняшнего утра выхожу в офис, хотя до сих пор болею. Сможешь быть к 8, к 9, ты мог бы заехать за. Я в 100 с лишним километрах от МКАДа, вздохнул я, понимая, что здесь мне занять денег не светит. Так вы не одолжите? Она даже не услышала мой вопрос. Можешь подъехать и к 10, да хоть к 12, я в претензии не буду. Главное нам с тобой разгрести скопившиеся завалы. Нам с вами, в офисе что, вообще никого, никого, подтвердила она, и в ее голосе слышалось отчетливое удивление столь странным поворотом дел. Просто поразительная безответственность. О чем вообще люди думают? Да чем угодно, но только не о благе компании. А ведь наш филиал на хорошем счету, мы лидируем по многим показателям, и я надеялась, что я снова ее перебил. Во второй раз, столь же бесцеремонно. Вообще, это уже повод для моего увольнения по любой придуманной лисьей причине. И я знал это, но все равно перебил, глядя на ползущее по синему небу белоснежное облачко и ощущая удивительный пофигизм касательно своей карьеры. Лися, вам позвонили сверху и заставили выйти в офис? Да, снова молчание в трубке, затянувшееся на минуту и дважды прерванное фырканьем. Позвонили, тихо сказала она в трубку, и в этот момент я понял, что со мной говорит не почти всемогущая в узких кругах крутейшая Лися Павловна, а всерьез испуганная женщина. Причем женщина одинокая по жизни и, скорее всего, сейчас сидящая в своей квартире, тоже в полном одиночестве. Позвонили, повторила она, заставили выйти. Я сказала, что сильно больна, но они меня, чуть совладав с собой, она немного изменила фразу, но они сумели меня убедить, воздействовали на профессиональность и преданность к делу. Ну и, Лиса, я уже не считал, в какой раз оборвал ее речь, забейте, что, я говорю, забейте на них и их требования, громко произнес я. Вы сами-то хоть понимаете, что сейчас творится в мире? Эпидемия бешенства. Люди убивают друг друга просто так, грызут, разбивают головы об асфальт, выдавливают гла. Замолчи. Она крикнула так пронзительно, что у меня в ухе зазвенело. Прекрати, Господи. Тихон, ты еще тут нагнетаешь. А я ведь всю ночь не спала и себя успокаивала. Рыдала в подушку. А как не рыдать, если за окном творится такое? Случилось что? Случилось. Прямо за моим окном вчера убили женщину с двумя детишками. Старший школьник, а второй еще малыш совсем, в коляске лежал. Господи, спустя секунду она уже рыдала в трубку. Господи, он тот маньяк прибежал откуда-то с парковки и сразу напал, сразу. Ни разговора, ни требований, просто набросился на несчастную женщину, сбил с ног, и я стояла у окна, смотрела на этот ужас и не могла даже отвернуться. Он их убил, понимаешь? Тихон, он убил их, а потом погнался за вышедшим из подъезда мальчишкой в красной куртке. В полицию позвонили хоть? Конечно. Ты за кого меня принимаешь? В ее дрожащий голос на мгновение вернулись прежние высокомерные нотки. Конечно, позвонила. Все описала, а там, на асфальте, лежали мертвые люди. Господи, страх какой! Как часто она поминает Бога. Прежде не слышал ни разу, а тут прямо через каждое десятое слово. Оставайтесь дома, попросил я. Мой долг, вы же сами видели, людей убивают. Зверье двуногое по улицам носится. Куда вы собрались? Радикова, я мыслю иными категориями. Да в жопу ваши иные категории, устало вздохнул я и, пользуясь очередным сеансом ошарашенного молчания на той стороне, успел вставить. На улицах полный беспредел творится, поэтому дома сидеть надо. И снова она, то ли проглотив, то ли не заметив мою запредельную наглость, успокаивающе произнесла. Скоро весь этот кошмар закончится. Все будет хорошо.